скоростные шоссе Хансин, Мёдзин и Осака были еще в порядке, так что до аэропорта они добрались быстро. Брат из машины по радиотелефону попросил подготовить вертолет, поэтому по прибытии они сразу же поднялись в воздух. Сверху хорошо было видно наступление моря на побережье Осакского залива. Часть побережья и осушенные земли Хансина уже были залиты водой, исключение составляли лишь участки, защищенные волнорезами и срочно сооруженными дамбами. Район Сакай, самый близкий к морю, тоже был частично затоплен. Скрылся под водой и вновь стал болотом участок, осушенный было и подготовленный для расширения нового аэропорта Кансай. От него далеко в открытое море тянулся мутный поток. Море стремилось взять обратно, слизнуть своим огромным языком земли, некогда отвоеванные у него человеком. В устьях рек повысился уровень прилива. В воде, постепенно разрушаясь, стояли брошенные заводы, склады, жилые дома. Тайсё, Нисиёда-гава и Амагасаки, районы Осаки, находившиеся ниже уровня моря, теперь были необитаемы. Особенно страшное зрелище представляло собой Нисиёда-гава. Из воды торчали черные утесы зданий. «Убедился теперь?» — спросил брат. «Если здесь и можно что-нибудь сделать, то для этого потребуются гигантские средства. Но разве сейчас станут этим заниматься, когда все брошено на восстановление Канта? Наша фирма на грани банкротства». «Ты говорил, что хочешь переменить работу. Что же ты собираешься делать?» Анадера угрюмо рассматривал землю. «Матушки теперь нет. Вот я и думаю собраться с духом и отправиться в Канаду. Есть работа по благоустройству в нефтеносных районах Манитобы. Хочу поехать всей семьей. Жена, правда, колеблется». «Это прекрасная мысль!» Не удержавшись, воскликнул Анадера и положил свою руку на руку брата. «И когда ты собираешься?» «Из Канады-то торопят. Ну, пока соберешься, пока со здешними делами разделаешься, думаю, пройдет месяц, а то и два. На будущей неделе, возможно, съезжу туда один, присмотрюсь. Чем скорее, тем лучше». Анадера невольно крепко сжал руку брата. «Брось все дела, не раздумывай. Махни сразу в Канаду. Ничего лучшего не придумаешь. Пусть жена ворчит. Бери всю семью и переезжай». «Тебе легко говорить. 40 лет менять работу». Улыбнулся было брат, но тут же недоуменно посмотрел на Анадеру. «А ты-то что так горячо меня гонишь?» «Да ведь Япония...» — начал Анадера и запнулся. Он чуть было не проговорился. Уж очень обрадовался, что его родные, надо же, собираются бежать от беды, о беде не ведая. Но сказать об этом брату он не имел права. Анадера снова посмотрел на брата. «Беги, беги, брат!» — стучало в его груди. Ему очень хотелось крикнуть это во весь голос. «Беги, в чем есть! Япония тонет! И не просто тонет! До того, как она исчезнет под водой, произойдут страшные катаклизмы. Спасутся только те, кому особенно повезет». Анадера даже удивился, обнаружив вдруг в себе такой прилив родственных чувств. Поступив в институт, Анадера сразу отделился и отдалился от родных. А когда начал работать, это расстояние и в прямом, и в переносном смысле слова увеличилось еще больше. В Токио родственников у него не было. Друзья менялись, уходили, приходили. В молодости человека ошеломляет широта открывшихся перед ним горизонтов. И в 30 лет он порой все еще ищет перемен. А Анадеру, кроме того, захватил и понес гигантский водоворот. Судьба его сложилась так, что в ней не было места личной жизни. С родственниками он виделся за это время всего один раз, когда умер отец. Ровно через 75 дней старший брат выслал ему его долю наследства — 100 тысяч иен. Эти деньги Анадера сейчас же отослал обратно матери, написав, что он работает и ему ничего не нужно. Он действительно работал. Изо дня в день погружался в пучину моря, поднимался в небо, вступал в единоборство с двигателями и заполнял графы бесконечных диаграмм по программе исследований. Он имел дело с гигантским куском скалы площадью в 370 тысяч квадратных километров, с беспредельным океаном, с чудовищно огромной огненной змеей под его дном. Во время работы он забывал не только о родственниках, но и о себе. Однако сейчас, поговорив с братом, Анадера ощутил, что в нем продолжают жить сильные родственные чувства. Анадера никогда не вспоминал о детских ссорах и драках, а вот как брат ему помогал, как защищал его, это он помнил. Брат был старше на 10 лет. Сестра, средний ребенок в семье, умерла очень рано. Память, она хранит многое. Первое воспоминание. Брат вытаскивает его из канавы. А потом поздний вечер после храмового праздника. Брат несет его домой на спине, а он засыпает. Брат идет босиком, у него на гетто провались тесемки. Позже брат ловил для него жуков, учил удить рыбу, плавать, делать модели самолетов. Когда брат был уже студентом, Анадера помнил, с каким благоговением он взирал на его книги на японском и иностранных языках. Теперь эти воспоминания разом нахлынули на Анадеру. Мучительно трудно было молчать. Как это ужасно не иметь права сказать ни единого слова родному брату. Брату, тепло которого он помнит всем своим существом. А может быть, произнести роковое слово, сказать: «Беги, брат, Японии конец». Брат будет потрясен и начнет торопливо собираться в путь. Жена потребует объяснений. В запале брат обязательно проговорится, а перед отъездом он скажет самому близкому другу или самому надежному из тех, кто будет на прощальном вечере. А потом он наверняка захочет захватить кого-то из подчиненных, с кем проработал не один год. Тайна станет передаваться из уст в уста.